казались каштановыми. «Нолин уехал», — вполголоса сказал Йона. «Прости, что я сорвался. Не хотел, чтобы ты это видела». «Я не настолько трепетная, и мертвецов видела не один раз». «На этих снимках не просто части тел. Это очень личное», — Йона замолчал. В Стокгольме имелось одно семейное захоронение, где на надгробной плите значилось «Сумма Линна» и «Люми Линна». Но урны содержали не их прах. Смерть жены и дочери Йоны была инсценирована. На самом деле они много лет прожили в секретном месте под новыми именами. «Давай спустимся на кухню, разогреем суп», — предложила Валерия после минутного молчания. «Что?» Валерия обняла его, и он обхватил ее руками, прижался щекой к волосам. «Давай спустимся и поедим», — тихо повторила Валерия. На кухне она достала из холодильника суп, который они сварили вместе. Поставила кастрюлю на плиту, зажгла конфорку и включила лампочку в вытяжке, но Йона выключил свет. «Так что случилось?» — спросила Валерия. «Осквернили могилу Суммы и...» Йона замолчал, отвернулся, и Валерия увидела, как он вытирает слезы. «Можешь плакать, тут нечего стесняться», — осторожно заметила она. «Не знаю, почему я так разволновался. Один человек раскопал ее могилу и забрал череп в Осло». «Господи», — прошептала Валерия. Прижавшись к стене у окна, Йона бросил взгляд на теплицы и лес. Валерия заметила, что он опустил штору в гостиной и положил на старый буфет кухонный нож. «Ты же знаешь, что Юрик Вальтер мертв?» «Знаю». Йона задернул занавески и на кухонном окне. «Может, поговорим о нем?» «У меня сил не хватит». Йона повернулся к ней. В его голосе было что-то беззащитное. «Хорошо», — серьезно ответила Валерия. «Но ты не оберегай меня. Я выдержу все, что ты расскажешь, честное слово. Я же знаю, на что ты пошел, спасая Сумму и Люми. И понимаю, насколько он был опасен». «Это просто чудовище. Он проникал в самую суть своей жертвы, опустошая человека». «Но теперь все позади», — Валерия потянулась погладить его. «Тебе ничто не угрожает, он мертв». Йона кивнул. «Просто воспоминания. Когда я узнал про могилу Суммы, то словно ощутил его дыхание». Йона снова подошел к окну и выглянул в щель между шторой и окном. Валерия смотрела ему в спину из темноты кухни. Когда они сели за стол, Валерия попросила рассказать про Юрика Вальтера подробнее. Йона положил руки на столешницу и, чтобы унять дрожь, тихо заговорил. «Ему ставили разные диагнозы. Шизофрения, хаотическое мышление и острые психотические состояния с крайне агрессивными эпизодами. Но это все ерунда. Никакой он не шизофреник. Единственное, о чем мог рассказать тот или иной диагноз, это то, какой психиатр его выдал и насколько он был напуган». «Вальтер осквернял могилы?» «Нет». «Ну вот видишь». Валерия выдавила улыбку. «Юрику Вальтеру не нужны трофеи», — тяжело продолжил Йона. «Он не извращенец. Его страсть — разрушать людей. Не убивать, не истязать. Он не останавливался перед убийством, но чтобы понять его, надо знать. Он хотел уничтожить свои жертвы изнутри, потушить в них искру жизни». Йона постарался объяснить, что Юрик отнимал у своих жертв все, а потом наблюдал, как они продолжают жить, ходить на работу, есть, сидеть перед телевизором. А потом вдруг наступал жуткий момент, когда эти люди понимали. На самом деле они уже мертвы. И вот они с Валерией сидят в темноте, и Йона рассказывает о Юрике Вальтере, о самом жестоком серийном убийце за всю историю Северной Европы, который, тем не менее, оставался неизвестным широкой общественности, потому что на всех касавшихся его документах стоял гриф секретности. Рассказал Йона и о том, как он и его коллега Самюэль Мендель шли по следу Вальтера. Они начали по очереди дежурить у дома одной женщины, оба ребенка, которые исчезли при обстоятельствах, наводивших на мысль о других подобных случаях. Дети словно сквозь землю провалились. Вскоре стало ясно, что в последние годы очень многие из пропавших без вести принадлежали семьям, которые и так не досчитывались некоторых своих членов. И он замолчал и посидел, сцепив руки в попытке унять дрожь. Валерия заварила чай, поставила на стол две кружки и стала ждать, когда Йона сможет продолжать. «Наступила оттепель. Она длилась 2 недели», — снова заговорил он. «Но днем начался снегопад, и на старый снежный пласт ложился слой свежего снега». Йона никогда еще не рассказывал о тех последних часах, когда Самюэль пришел, чтобы сменить его. Какой-то худой мужчина стоял на лесной опушке и смотрел вверх, на окна квартиры, где ложилась спать мать пропавших без вести детей. Осунувшееся лицо в морщинах было безмятежным. Йоне тогда показалось, что один только взгляд на дом наполнял мужчину спокойным удовлетворением, словно он уже утащил свою жертву в лес. Тощая фигура не двигалась, мужчина просто стоял и смотрел, а потом повернулся и исчез. «Ты думаешь о минуте, когда увидел его в первый раз?» Валерия положила ладонь Йоне на руку. Йона поднял глаза и понял, что молчит. Он кивнул и стал рассказывать дальше, как они с Самюэлем вылезли из машины и по свежим следам кинулись догонять мужчину. «Мы бежали вдоль старой железной дороги в Лильянскугене. Смотри роман «Песочный человек». В темноте между елями они потеряли следы мужчины. Отпечатки просто куда-то исчезли. Йона с Самюэлем повернулись и пошли было назад, но поняли, что мужчина отклонился от рельсов и скрылся в лесу. Земля под свежим снегом была сырой, и следы почернели. Полчаса назад они сделались бы белыми, не рассмотреть в тусклом свете, но сейчас оставались темными, как гранит. Друзья углубились в лес и услышали не то тихий стон, не то плач, словно из самой преисподней. Между стволов они заметили мужчину, которого преследовали. Заметили черную землю вокруг разрытой могилы. Какая-то грязная, истощенная женщина пыталась вылезти из гроба. Она плакала, отчаянно карабкалась наверх, но стоило ей выползти на поверхность, как мужчина спихивал ее вниз. Йона и Самюэль с оружием на изготовку бросились к ним, сбили мужчину с ног, защелкнули на его руках и ногах наручники. Звоня в службу спасения, Самюэль плакал. Йона помог женщине выбраться из гроба, закутал ее в свою куртку и сказал, что помощь уже едет, и вдруг заметил движение между деревьев. Качнулись ветви елей, и снег беззвучно осыпался на землю. Там только что кто-то стоял, наблюдая за ними. 50-летняя женщина почти 2 года пролежала в гробу, но осталась жива. Вальтер время от времени разрывал могилу и оставлял женщине воду и еду. Она ослепла, была страшно истощена, потеряла все зубы. Мышцы атрофировались, пролежни деформировали тело, руки и ноги были покрыты язвами от обморожения. Сначала думали, что женщина пострадала от психологической травмы, но потом стало ясно — у нее тяжелые повреждения мозга. Той же ночью большую часть лесопарка оцепили. Наутро полицейская собака залаяла всего в 200 метрах от могилы женщины. Полицейские извлекли из земли синюю пластмассовую цистерну, в которой оказались тесно прижатые друг к другу останки мужчины и мальчика. Позже выяснилось, что несчастных закопали 4 года назад. В цистерне они прожили всего несколько часов, несмотря на трубку воздуховод. Йона видел, что Валерия потрясена,